Глава 13. В утро мы выехали. Путь до Граяна оказался долгим и извилистым, что не мудрено. Мы путешествовали в комфортном и просторном экипаже, где-то с трудом пробираясь по бездорожью, минуя заброшенные деревья и мрачные леса земель за границей Скайдера. Возница оказался опытным проводником. Он знал все нужные тракты и ориентировался на местности, словно обладал шестым чувством. По вечерам мы останавливались в придорожных гостиницах, где могли расслабиться, плотно поесть и отдохнуть с дороги. Ллойд рассказывал истории о своей службе, приправляя их улыбками и шутками, чтобы отвлечь меня от тревожных мыслей. Я же рассказывала ему легенды древнего Граяна, о местах мощной магической силы, о городах, полных темных тайн и загадок. Временами я ловила на себе пристальный взгляд дракона, полный заботы, и что-то еще, чего я не могла определить. Возможно, это было сочувствие, возможно, что-то больше. Но сейчас эти мысли казались далекими и незначительными по сравнению с моей главной целью — избавлением от проклятия. Третий день пути ознаменовался внезапной бурей. Небо до этого ласково-голубое свернулось в тугой клубок серых туч, из которых хлынул ливень, превративший дорогу в бурлящее месиво грязи. Экипаж, несмотря на свою прочность, заметно кренился на ухабах, а гром, раскатывающийся над лесом, казался предвестником конца света. Возница, обычно спокойный и невозмутимый, впервые за все время пустил в ход крепкие выражения. Ллойд, сидящий рядом со мной, спокойно наблюдал за бушующей стихией. Ливень продолжался несколько часов, превращая лес в сплошное водянистое пятно. А когда наконец затих, солнце пробилось сквозь облака, осветив путь перед нами. Однако дорога превратилась в непроходимое болото. Возница с трудом пробился сквозь грязь, и экипаж застрял. Мы были окружены высокими деревьями, их ветви густо заросли лианами, а воздух пропитался духом сырости и гниения. Ллойд, сбросив плащ, помог вознице вытаскивать экипаж. Его сильные руки с удивительной легкостью справлялись с грязью и илом. После нескольких часов упорной работы нам удалось выбраться из болота. Солнце уже садилось, окрашивая небо в яркие цвета. Но впереди показались окрестности моей родной земли, из-за чего сердце чаще забилось в груди, в предвкушении встречи с семьей. Я узнала извилистую реку, текущую по долине, и бархатистые холмы, покрытые густым лесом. Экипаж, хотя и изрядно потертый после бури, спокойно катился по уже более ровной дороге. Солнце почти скрылось за горизонтом, оставляя после себя яркое послесвечение в небе. Я смотрела в окно, вглядываясь в знакомые деревья и кусты, в каждое из которых были вложены воспоминания моего детства. Вскоре в сумерках перед глазами возник замок Краун, такой же суровый и мрачный, как и его хозяева. «Я буду в ближайшей таверне», — кивнул Ллойд в сторону расширяющегося тракта, когда высадил меня у ворот замка. «Удачи!» — коснулся горячей ладонью моей щеки и улыбнулся. «Спасибо!» От волнения я была совсем немногословной. Сердце уже в горле клокотало. Я понятия не имела, как меня встретят родные после стольких лет разлуки. Каменные стенки замка Краун казались непроницаемыми. Мощные башни, устремленные в уже сгустившееся серое небо, напоминали зубцы какого-то гигантского спящего зверя. Я глубоко вздохнула, стараясь успокоиться, но руки продолжали дрожать. Тяжелые дубовые ворота, украшенные руническими символами и гербами нашего магического рода, казались вечными, незыблемыми. Я подошла ближе, чувствуя, как холодный ветер пронизывает тонкую одежду. На каменной плите возле ворот была выбита надпись, почти стертая временами, но еще разборчивая. «Краун, сила и гордость королевства Граян». Подняв руки, я постучала в массивный колокол, прикрепленный к воротам. Звук раздался глухой, пронзительный, словно стон каменного монстра. Тишина. Сердце заколотилось еще быстрее, я снова постучала сильнее на этот раз. Еще минута тянулась вечностью. Наконец раздался скрежет засова, и ворота медленно, с жутким скрипом, начали отворяться. В темноте проема показалась фигура сторожа, огромного мужчины в кольчуге и с факелом в руке. Его лицо было скрыто тенью, но я уловила резкий взгляд серых глаз. Он оценил меня с головы до ног, его губы сжались в тонкую линию. «Кто там?» Его голос был грубым, словно наждачная бумага. «Я Мириам Краун, дочь Граяна, лорда Крауна», — проговорила, стараясь сдержать дрожь. Сторож на мгновение застыл, затем кивнул и отступил в сторону. В том месте, где он стоял, располагались узкие неуютные ворота, в которых невольно ощущался холод и влажность каменной кладки. Я медленно вошла во внутренний двор, освещенный лишь редкими факелами, прикрепленными к стенам. Передо мной раскинулся огромный двор, заставленный каменными скульптурами. Их и во времена моего детства было немало, а сейчас и вовсе нормально не пройти. Но таков обычай. Чем сильнее магический род, тем больше скульптур своих предков может себе позволить. Страх сжимал меня в ледяные объятия, но я идти назад не собиралась. Должна увидеть семью, выразить соболезнования по случаю смерти бабушки и признать свою ошибку. Они были правы, когда запрещали мне выходить замуж за Даркара. Я медленно, но уверенно пошла по холодному камню вперед к лестнице замка, высеченной из темного, почти черного камня. Ступени были высокими и скользкими от влаги, каждый шаг отдавался глухим эхом и тишине двора. Я поднималась неспешно, стараясь не смотреть на окружающие скульптуры, боясь, что их каменные глаза вокруг оживут. В каждом движении чувствовалась тяжесть предстоящего разговора, тяжесть вины, которая давила на меня все сильнее. Наконец я достигла массивных дубовых дверей, украшенных коваными элементами, изображающими мифических зверей. Металл потертый, местами проржавевший, но от этого еще более внушительный. Дверь была приоткрыта, и из щели проникал тусклый свет, разбавленный мерцанием свечей внутри. Сердце билось в груди уже как бешеное. Я глубоко вдохнула, пытаясь успокоиться, и толкнула дверь. За ней оказался просторный холл, освещенный множеством свечей, расставленных на массивных подсвечниках. В воздухе витал запах фиалок. На стенах висели гобелены, изображающие сцены из жизни нашего города, величественные битвы, пышные празднества, торжественные церемонии. Но сейчас на них я почти не обращала внимания. Мои глаза искали родных. В конце холла, около камина, в котором потрескивал огонь, я увидела их. Мою мать, отца и младшую сестру. Не было лишь старшего брата. Мать сидела в любимом кресле с новой черной обивкой. Над ней стоял отец, опустив руку супруги на плечо. А рядом с папой застыла Мирта, которую я помнила лишь 10-летней малышкой. С них хоть картину пиши. Идеальная аристократическая семья, в которой мне теперь нет места. В воздухе висела тяжелая тишина, прерываемая потрескиванием огня. Я сделала шаг вперед, и глаза матери увидели не радость от нежданной встречи, а осуждение. Отец смотрел со смесью жалости и гнева, а сестра осталась холодной и бесстрастной. Я знала, что прощения мне не будет, обратно в семью меня, пустышку, они не примут, не станут вешать на весь род такой позор. Но я пришла сюда не за прощением, а за тем, чтобы снять то ужасное проклятие, которое лишило меня счастья на всю оставшуюся жизнь. И хотя тяжелые взгляды родных давили на меня с невыносимой силой, я набрала полную грудь воздуха и заговорила первой. «Простите, я только сейчас узнала о смерти бабушки. Приехала, как только смогла. Мы можем поговорить?» «Иди за мной», — прошипел отец. А мать с сестрой ни слова не обронили, лишь переглянулись. В глубине души я надеялась, что мама обнимет, прижмет к груди, как в детстве. Но здесь я чужая, и исправить это, наверное, уже невозможно.